«Что вы думаете обо мне?» Таким удивительным вопросом начал он нашу беседу. «Что я думаю о вас?» — почти закричал я. «Думаю, что вы самый гнусный, самый чудовищный негодяй, который когда-либо осквернял землю. Если бы тут не стояли ваши черные дьяволы, я задушил бы вас собственными руками». «Не говорите так громко», — заметил Горинг без всякого раздражения. «Я не хочу, чтобы нашей дружеской беседе помешали. Значит, вы задушили бы меня?» — спросил он с иронической улыбкой. «Видимо, я плачу добром за зло, так как пришел помочь вам бежать». «Вы?» — с недоверием воскликнул я. «Да, я», — подтвердил он. «Никакого одолжения я вам не делаю. Я действую вполне последовательно. Мне думается, что я могу говорить с вами совершенно откровенно. Дело в том, что я хочу стать королем этого племени. Конечно, честь невелика, но ведь вы помните слова Цезаря: лучше быть первым в гальской деревне, чем последним в Риме. Ваш жалкий камень не только спас вам жизнь, но и вскружил неграм голову. Они считают, что вы спустились с неба. До тех пор, пока вы находитесь здесь, я не смогу властвовать над ними. Я помогу вам бежать, раз уж не в силах убить вас». Горинг говорил спокойным, естественным тоном, словно жажда убить человека была самым естественным желанием. «Вам, наверное, ужасно хочется расспросить меня», — продолжал он после паузы, «и только гордость заставляет вас молчать. Впрочем, это не важно. Я сообщу вам кое-какие факты, о которых будет полезно узнать белым людям, когда вы вернетесь к ним, если вам посчастливится вернуться. Например, о вашем проклятом камне. Эти негры, если верить легенде, были когда-то магометанами. Еще при жизни Магомета среди его последователей произошел раскол. Меньшая часть магометан, те, что откололись, ушла из Аравии и, в конце концов, пересекла всю Африку. Они взяли с собой в изгнание священную реликвию своей прежней религии – большой кусок черного камня из Мекки. Этот камень, как вы, вероятно, знаете, был метеоритом и при падении раскололся пополам. Один кусок все еще находится в Мекке, другой кусок побольше был унесен в Берберию, где искусный мастер придал ему ту форму, какой вы его видели сегодня. Эти люди – потомки мусульман, отколовшихся от Магомета. Они благополучно пронесли свою реликвию через все странствования и, наконец, поселились в этом месте, где пустыня защищает их от врагов. «А ухо?» — не удержался я. «Это продолжение все той же истории. Несколько сот лет назад часть племени снова откололась и ушла на юг. Один из негров, желая, чтобы им сопутствовало счастье, проник ночью в храм и отколол ухо статуи. С тех пор среди негров живет легенда, будто в один прекрасный день оно вернется к ним. Человек, похитивший ухо, был, несомненно, пойман каким-нибудь работорговцем, и камень попал в Америку, а впоследствии оказался в ваших руках. И вам выпала честь выполнить предсказание». Горинг опустил голову на руки и несколько минут молчал, выжидая, не скажу ли я что-нибудь. Когда он снова заговорил, его лицо странно изменилось. До сих пор он говорил почти легкомысленным тоном, теперь его лицо выражало твердость и решимость, а в голосе звучали жесткие, почти злобные ноты. «Я хочу, — сказал он, — чтобы вы передали мое послание всей белой расе, могучей расе, владычице, которую я ненавижу и презираю. Передайте белым, что 20 лет я упивался их кровью, уничтожал их до тех пор, пока не присытился убийствами. Я делал свое дело незаметно, не вызывая никаких подозрений, легко обманывая бдительность вашей полиции. Но нет, месть не приносит удовлетворения, если твой враг не знает, кто сразил его. Поэтому вы будете моим посланцем. Взгляните!» Он вытянул свою изуродованную руку. «Это сделал нож белого человека. Мой отец был белый, а мать — рабыня. После смерти отца мать была снова продана, и я тогда еще ребенок, своими глазами видел, как ее до смерти засекли плетьми, чтобы отучить от манер и навыков, какие привил ей ее покойный хозяин. Моя юная жена тоже... О, моя жена!» И он задрожал. «Но ничего. Я дал клятву и сдержал ее. От Мэна до Флориды и от Бостона до Сан-Франциско вы можете проследить мой путь. Он обозначен случаями внезапной смерти, которые ставили полицию в тупик. Я воевал со всей белой расой так же, как белые в продолжении столетий воюют с черной расой. Наконец, как я уже сказал, мне надоело проливать кровь. Но лицо каждого белого человека по-прежнему вызывало у меня отвращение. И я решил найти смелых и свободных негров, соединить с ними свою жизнь, развить заложенные в них таланты и создать ядро великой черной цивилизации. Эта мысль целиком завладела мною. 2 года я путешествовал по всему свету в поисках нужного мне племени и уже отчаивался его найти. Нельзя надеяться на духовное возрождение торгующих рабами суданцев, потерявших человеческое достоинство Ашанти и американизированных негров Либерии. Однажды, возвращаясь из своих неудачных поисков, я наткнулся на это великолепное племя обитателей пустыни и решил связать с ними свою судьбу. Но прежде чем это сделать... Я, повинуясь инстинкту мщения, поехал в последний раз в Соединенные Штаты и возвращался оттуда на Святой Деве. Что касается нашего плавания, то вы уже, очевидно, догадались, что это я испортил компасы и хронометры. При помощи своих исправных инструментов я один прокладывал курс корабля, а мои черные друзья у штурвала повиновались только мне. Это я столкнул жену Типса за борт. Что? Вы удивлены и содрогаетесь. Пора бы вам самим догадаться об этом. Я пытался застрелить вас через перегородку, но, к сожалению, вас не оказалось на месте. Позднее я вновь сделал такую попытку, но вы проснулись. Я застрелил Типса и, по-моему, неплохо создал видимость самоубийства. Ну, а после того, как мы подошли к побережью, все остальное не представляло трудностей. Я требовал умертвить всех, кто был на корабле, но ваш камень нарушил мои планы. По моему настоянию, корабль не был ограблен. Никто не может сказать, что мы пираты. Нет. Мы действовали из принципа, а не из каких-то низменных побуждений.